Глава 78. Какое же оно многообразное небо! То затягивалось огромными белыми облаками, плоскими в основании и выпукло-волнистыми вверху, то было совсем безоблачным, ослепительно-голубым, а то становилось похожим на грубое душное одеяло, сотканное из серых туч, не обещавших, впрочем, ни капельки дождя, или же затягивалось тонкой дымкой. Порой небо покрывалось мелкими белыми пушистыми облачками, то вдруг разрывалось в вышине на длинные облачные лоскуты, походившие на разодранный в клочья ватный ком. Иногда оно пряталось за молочной пеленой, а бывало на нем громоздились, тесня друг друга, черные грозовые тучи, но и они уплывали прочь, не проронив ни капли дождя. Были дни, когда небо украшали редкие плоские облачка, напоминавшие песчаные косы. Случалось и так, что небо превращалось в гладкий фон, отражавший то, что происходило далеко на горизонте, залитый солнечным светом океан или четкие отвесные грани между светом и тенью. Иной раз с неба далеко-далеко не спадала черная дождевая завеса. Бывало и так, что на небе на разных высотах скапливалось множество облаков, некоторые были тяжелые и темные, а другие будто курились дымком. Временами небо делалось черным-черным и проливалось дождем на мою улыбку. Когда же оно обрушивало на меня сплошные нескончаемые водные потоки, я промерзал насквозь, и кожа у меня тотчас покрывалась мурашками. Море тоже бывало разное. То оно ревело, как тигр, то что-то нашептывало на ухо, как друг, пожелавший поделиться своими секретами. Море позванивало мелкой монетой, будто у меня в кармане, или грохотало лавиной, а то скрежетало, как наждаком по дереву, порой оно утробно вздыхало, или вдруг стихало, словно погрузившись в мертвую тишину. А между ними, между небом и морем, проносились все ветра, какие только дуют на свете. А еще были ночи и луны, им тоже не из числа. И посреди этого круга только он, потерпевший кораблекрушение. Какие бы перемены ни происходили вокруг, море могло то шептать, то злобно реветь, небо могло превращаться из ярко-голубого в ослепительно-белое или в истине черное, геометрия круга оставалась незыблемой. Взгляд только и может чертить радиус за радиусом, но окружность от этого не делается меньше. Напротив, кругов становится все больше. И посреди всей этой шальной круговерти только он, потерпевший кораблекрушение. Ты в центре одного круга, а над тобой кружат еще два, таких разных, таких непохожих друг на друга. Солнце давит на тебя, как скопище народа, шумная неугомонная толпа, от которой хочется спрятаться и заткнуть уши. Луна тоже давит тем, что напоминает тебе об одиночестве. И ты стараешься распахнуть взор, чтобы уйти от него, а глянув вверх, нет-нет, да и спросишь себя, может, где-то там, посреди солнечной бури, или море спокойствия терпит муки такой же горемыка, как ты, который также глядит вверх, вечный пленник своего круга, и также борется со страхом, яростью, безумием, отчаянием и безразличием. Что верно, то верно. Потерпевший кораблекрушение — жалкая жертва трагических и изматывающих противоборствующих обстоятельств. Когда светло тебя ослепит и страшит бескрайняя морская ширь, когда темно, мрак давит на тебя всей своей непомерной тяжестью, днем ты изнываешь от жары и только мечтаешь о прохладе да о мороженом, и то и дело обливаешься морской водой. Ночью дрожишь от холода, мечтаешь о тепле, о еде, приправленной горячим карри, и все кутаешься в одеяло. В жару иссыхаешь до костей и жаждешь живительной влаги, в дождь промокаешь до тех же костей и думаешь только о том, как бы скорее просохнуть. Когда есть пища, то непременно полные пригоршни, ешь не хочу, а когда ее нет, тебя пожирает голод. когда море спокойно или совсем не штормит, тебе хочется, чтобы оно взбугрило с волнами. Когда же море вскипает, и круг твоего заточения смыкается, и, изламываясь по краям волнами, ты задыхаешься от странного ощущения замкнутого пространства, какое обычно испытываешь в открытом море, и желаешь, чтобы волнение улеглось. Бывает и так, что тебя одновременно одолевают противоречивые чувства. Когда, к примеру, изматываешься от палящего солнца, вдруг понимаешь, что оно сушит рыбу и мясо на веревках и дарит благословенное тепло твоим опреснителям. И, напротив, когда дождевые шквалы пополняют твои водные запасы, ты вместе с тем сознаешь, что от сырости подмокнет твоя засушенная снеть, а часть ее и вовсе испортится, превратится в заплесневелое месиво. Когда стихает шторм, и ты ясно видишь, что пережил натиск неба и коварство моря, на смену радости приходит злость, а то, что ты прошляпил эдакую прорву пресной воды, отдав все морю, и начинаешь бояться, что это последний дождь в твоей жизни, и что смерть придет раньше, чем на тебя упадет еще одна капля воды. Наихудшая парочка противоречивых ощущений — тоска и ужас. Временами твоя жизнь напоминает маятник, который бросает из одной крайности в другую. Морская гладь подобна зеркалу, ни ветерка, время теряется в бесконечности. На тебя нападает такая тоска, что тебе уже все равно впору умереть. Потом начинаешь штормить, и нервы натягиваются струной. Но порой трудно различать даже такие противоположные ощущения. Тоска и ужас связаны незримыми узами. Ты обливаешься слезами, на тебя накатывает страх, ты невольно сам себя истязаешь. И вдруг, на пике ужаса, посреди страшнейшего шторма, ты впадаешь в тоску, и тебе уже ни до чего нет дела. Только смерть выводит тебя из оцепенения. Ты или думаешь о ней, когда твоей жизни ничто не угрожает, и смерть кажется тебе бессмысленной, или прячешься от нее, когда над твоей жизнью нависла угроза, и ты начинаешь ценить жизнь превыше всего на свете. Жизнь в шлюпке трудно назвать жизнью. Она сродни шахматному эндшпилю, когда фигура на доске раз-два и обчелся. Ходы самые что ни есть простые, а ставки самые что ни есть высокие. Физически выдержать такое невероятно трудно, а морально и подавно. Хочешь жить — приспосабливайся, будь готов к любым переменам, научись радоваться и тому, что имеешь. И тогда ты дойдешь до такого состояния, что даже на самом дне преисподней будешь стоять, скрестив руки, и улыбаться, ощущая себя счастливейшим человеком на свете. Почему? Хотя бы потому, что у твоих ног валяется жалкое, мертвая рыбешка.